Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, звукооператор прямого эфира Иван Коннов, в студии Александр Павлов и Марина Кирьянова. Приведу небольшие цифры. Как мне казалось, небольшие, а оказалось, они огромные. С 1 по 27 сентября 2020 года в отряд «Лиза Алерт» Иваново поступило 57 заявок. Из них в лес 36, город 16, лес город 3, вода 2. Всего 73 человека, из них трое дети. Найдены живы 63 человека. Найдены погибли 3 человека. Личность установлена 2 человека. Родные найдены 1 человек. Сегодня будем говорить про отряд «Лиза Алерт». У нас сегодня в гостях Наталья Милофетнова, волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Иваново, старший региона по направлению школа «Лиза Алерт». Вера Евграфова, волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Иваново, куратор группы коротких прозвонов. И Любовь Николаева, волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Иваново и регистратор. Добрый вечер, девушки. Добрый вечер. Здравствуйте. Цифры озвучила. Мне не по себе от таких цифр. За месяц. Меньше, чем за месяц. 1 сентября по 27 сентября. То есть всего 57 заявок. Это много или мало? Ну, хотелось бы вас поправить. Если брать полностью сентябрь, то у нас получается 64 заявки уже. У вас данные по 27. По 27. То есть за 3 дня? Да. За 3 дня добавилось. Я понимаю, что сегодня 10 октября. В октябре статистика увеличивается, уменьшается? Ну, сезон уже у нас с вами позади лесной. Все-таки мы идем на спад. В лес ходит уже людей меньше, и статистика также идет на спад у нас. Сколько бы мы ни рассказывали, что сколько бы в новостях не говорили о том, что люди теряются, все равно люди идут, все равно теряются, как взрослые, так и дети. Сегодня будем говорить не только о цифрах, но и о пропавших людях, как их ищут, как их находят. Телефон прямого эфира 93-69-20. Если у вас возникнут вопросы или хотите рассказать свою историю, обязательно звоните 93-69-20. Давайте напомним, основная работа поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Как ведутся поиски, как построить поиски. Заявка поступает на горячую линию. Номер нашей горячей линии — это 8 800 754 52. Горячая линия. Она бесплатная, обратиться может любой человек по любому вопросу. Это как помощь, как вступить в отряд. Нам можно также через нее. Это как помочь отряду. То есть там уже принимают операторы 8800. Это также отдельное подразделение. А далее заявки уже уходят по регионам направления. Горячая линия идет общая по всей России. Поступает заявка в регион Иваново. С ней начинают работать инфорги, информационная группа. А когда уже что-то ясно по поиску, вступает... Прозванивается, начинает группа коротких прозвонов. Они прозванивают больницы, храмы, полицию, если это требуется, и какие-то нюансы еще. Мы знаем о том, что каждый поиск индивидуальный, одинаковых поисков у нас никогда не бывает. И то уже... есть нет определенного шаблона? Пропал ребенок, и мы сейчас позвоним туда. Нет, а вы сейчас говорите индивидуально. Шаблон определенный есть, это определенные алгоритмы, как у всех, как и везде. Но в зависимости, что мы из шаблона возьмем, поиск уже будет индивидуальный. В зависимости от местности, от города, от обстоятельств пропажи, еще от чего-то. Кто пропал, взрослый ребенок? Взрослый ребенок, пожилой человек. Какие еще подразделения вот у поисково-спасательного отряда? Поисково-спасательный отряд – это есть у нас беспилотное направление. Есть, беспилотное – это квадрокоптеры, это по местности летают, да? Да. Есть информационная группа, которая обрабатывает заявки, не выходя из дома, просто на телефоне. Они также запускают поиск, собирают поисковиков. То есть на них ложится вся основная нагрузка по поиску. Группа коротких прозвонов, которые занимаются прозвонами, какими-то мелкими прозвонами, которые также очень помогают. К примеру, мелкие. Что значит мелкие? Мелкие, да, прозвоны, мелкие, да. Прозвон. Прозвон в больницу занимает, ну, минуты две. Угу. То есть по времени, как у инфорга, это намного меньше. Но это очень важно. Но зная, например, в регистратуру, в поликлинику, зная, как сложно дозвониться, я представляю, как сложно дозвониться в регистратуру в больницу. Сколько? Минуты две, наверное, состоит просто сам разговор, а еще дозвониться туда надо, а это очень сложно. Ну, это зависит по-разному от обстоятельств, от времени, сколько время у нас, и от загруженности больницы. Или в неотложное сразу отделение звонок идет? Мы звоним сразу в приемное отделение. Приемное отделение. Мы не в регистратуру звоним. Но вы звоните по всем больницам города? По всем больницам города. Группа коротких прозвонов. Дальше еще кто есть? Конное направление, кинологическое направление. Подождите, то есть и квадрокоптеры. И на лошадях. И на лошадях. И с собаками. И собаки. Да. Это мы говорим про город или про сельскую местность как-то? Вообще в общем. В общем, да? Да. То есть общее направление, которое есть, это печать ориентировок, это также обычные поисковики, которые ходят в лес, по городу, расклеивают ориентировки, патрулируют улицы, если это требует поиск. Много, действительно, очень много людей задействовано в поиске людей. В поиске людей. Ну, это хорошо. И не только людей, но и кони, и собаки, все смешалось, к сожалению, в этой печальной истории. А эта история не может быть радостной, когда теряется человек. На данный момент мы можем сказать, вот в сентябре мы озвучили 64 заявки поступило. То есть, а сколько людей? Вот, да, всего людей. 64 заявки, но это не 64 человека, они же теряются и по двое, и по трое. По людям сложно сказать, сложно, да? Потому что некоторые заявки, не обязательно, что мы туда выезжаем. У нас есть также направление «Лес на связи», когда они людей выводят по телефону. А их бывает, например, целая семья. Папа, мама и я. Вот. В лучшем случае, если трое. Что касается леса, да, а вот мне куча вопросов, действительно куча вопросов. Может быть, у наших радиослушателей есть. Еще раз напомню, телефон 93-69-20, звоните, присоединяйтесь к нашему разговору. У нас прямой эфир, и мы говорим про пропавших людей, как отряд «Лиза Алерта» помогает найти их. Да, 93-69-20. Есть ли какая-то статистика, кто чаще теряется, мужчины, женщины, возраст? Общей статистики нет, в основном это пожилые люди, это дети, подростки. Но также мы будем смотреть на сезон. Если это лето, то это грибной сезон, то это в основном пожилые люди. Грибники не отступают. Да. Зимой это люди уже с какими-нибудь особенностями. Это дети, это подростки. То есть грибников мы зимой просто не можем увидеть. Но что касается детей, мы опять же их, наверное, можем разделить на несколько частей, на несколько групп. То есть есть бегунки, я знаю, да, есть такой термин бегунки, которые самостоятельно, к сожалению, сбегают из дома. А есть уже и трагически потерявшиеся дети. Я правильно говорю? Да, все верно. По детям у нас в основном теряются, да. То есть если это подростки, то это, как правило, самовольный уход из дома. Но сейчас возраст уже самовольного ухода раньше был 12 лет, сейчас уже даже от 10 лет дети могут уходить из дома. 10 лет? От 10 лет и старше. Я буквально вот на днях прочитала такую историю в социальных сетях, связанную действительно с отрядом «Лиза Алерта». Писала девушка, которая вот только-только вступила в этот отряд, еще не успела даже пройти обучение. Я знаю, что у вас все проходят обучение в обязательном порядке. Вот. История была такова, то есть она просто расклеивала листовки, и на одной остановке она расклеилась, остановилась, и мимо проходит тот самый мальчик, который был фото на фотографии. Фотография со щенком за пазухой. История оказалась печальной. Вот как для меня. Ребенка просто не разрешили щенка ставить дома. И он сказал, а я уйду вместе со щенком. Никто ему не поверил. И потом этот ребенок 3 дня гулял. Это не у нас в области. Это не у нас в области. Потом этот ребенок 3 дня гулял по городу. Неизвестно, где ел, неизвестно, что, где спал. Вместе, да, с этим маленьким щенком за пазухой. А, меня удивила реакция девушки. Как она очень тактично остановила этого мальчика. Потому что он тоже мог отреагировать совершенно по-разному. Он мог напугаться, он мог испугаться уйти от нее. Но она... какой у тебя красивый щенок? А может быть, он хочет есть? А нет, он не хочет есть, вот и вытаскивает из кармана, из-за пазухи корм для собак. И какой-то добрый мужчина дал ему 50 рублей, и ребенок вместо того, чтобы купить себе булочку, он купил корм собачке. И вот так вот ребенок блуждал, гулял, его все-таки она увидела, и уже вот разговорами... Выдала на то, что ребенок смог вернуться. Да, эта ситуация закончилась хорошо. С одной стороны, ребенок дома, с родителями провели беседу. И зная историю щенка, он уехал к другим. В другую семью жить, это уже на совесть родителей оставим. Будем считать, что история закончилась хорошо, потому что ребенок все-таки дома. Что надо делать, когда ваш ребенок не пришел после школы домой? Вот он долго гулял, и вы понимаете, что что-то уже не так. Что надо делать? Если, к примеру, дорога до дома от школы, к примеру, либо от секции, да, занимает какое-то время, и через это время ребенок не пришел, вы понимаете, что это ему не свойственно, да, он не сообщил, что он, например, задержится, то через полчаса уже можно бить тревогу, так скажем, да, то есть подавать заявление в полицию, звонить своим родственникам, друзьям, учителям. Не нужно думать, что это неудобно, да, лучше потом перезвонить и поблагодарить, да, за вот эту вот... За реакцию, да, за информацию. Лучше так сделать, да, чем ждать какое-то время. Сейчас 3 дня ждать не нужно. Раньше была такая, да? Ну да, раньше не брали заявление о пропаже человека, вот ждали 3 дня. Ждали 3 дня, сейчас, да. Сейчас ждать не нужно. Это в отношении и детей, и взрослых в том числе. То есть подавать заявление нужно сразу. Ну, если ребенок не пришел, то, соответственно, заявление в полицию и заявку нам на горячую. На горячий номер, да. А если не взяли заявление в полицию, вы возьмете эту заявку? Или такого не может быть технически? Не может быть. Нам могут оставить заявки, но начнем мы с ней работу. Да, только в том случае, если будет разрешение от полиции. Угу. То есть самовольно мы ничего сделать не сможем. А то есть вам тоже необходимо это разрешение? Да, да. Или... Поэтому будем настаивать на том, чтобы все-таки пошли и повторно обратились, например, да, заявление подали. А также заявление считается, что подано заявление, если позвонили в 112. Так, Вера? Ну, в избежание фейковых всяких заявлений, да, и глупых шуток, которые, ну, всячески иногда мы видим и с минированием даже торговых центров это происходит, тем более люди видят нездоровые, иногда звонят по телефонам, по различной прямой линии и различные глупости говорят, чтобы вот этого избежать, да, то есть вы полностью держите контакт с правоохранительными органами. Да. Ну, вот у нас в гостях сегодня Наталья Милофедова, волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Иваново и как раз старшая региона по направлению «Школа Лиза Алерт». А, вот это направление «Школа Лиза Алерт», что вы делаете, куда обращаетесь, что значит «школа»? Ну, мы проводим занятия для детей, посещаем школы, сады, то есть нас приглашают провести занятия. Сейчас занятия не проводим, потому что в связи с пандемией, с коронавирусом, да. А детям мы рассказываем о том, что делать, чтобы не потеряться. Или когда уже потерялся, к примеру, да, как себя вести. Рассказываем о том, что делать, если потерялся в торговом центре, на улице. Если на улице, к примеру, подошел незнакомый человек или вообще в целом общение с незнакомыми людьми. Транспорт, да, то есть если, например, остался на остановке, родители уехали или наоборот. Ну или, как показывает практика, к сожалению, иногда детей высаживают из автобуса. Резонансная история была вот буквально сегодня, вчера, в соцсетях она вылилась. Mm-hmm. История, как по мне, совершенно чудовищная. У ребенка не хватило 2 рубля на проезд, и кондуктор его высадил. Причем остановка была такая, по-моему, поворот на Кшую. Но не будем говорить, где это было, не помню точно. И контролер его высадил. Вопрос к контролеру, вопрос к водителю, вопрос к людям, которые ехали в этом автобусе. Вы высаживаете ребенка не на своей остановке. Хорошо не зима, хорошо тепло на улице, хорошо это было светло, и ребенок смог дозвониться до родителей. История закончилась хорошо, но... Вот сама эта история. Как научить ребенка не паниковать? Что ему надо делать вот в таких экстренных ситуациях? Ну, что касается, да, если вышел, например, раньше, чем нужно, или не на той остановке, да, ну, соответственно, первое, что нужно делать, это не паниковать и оставаться на месте. Если рассматривать в целом ситуацию, если, к примеру, ребенок поехал в автобусе, к примеру, да, родители остались на остановке, то ему нужно выйти на следующей остановке и ждать родителей, когда они за ним придут. Но здесь, в этой ситуации, наверное, все-таки, если есть телефон, то да, позвонить родителям, но никуда не уходить, оставаться на месте, объяснить, где находится ребенок, может быть, какие-то опознавательные знаки будут, остановки или еще что-то. Вообще самое главное правило, что детей ищут родители, а не наоборот. То есть поэтому... Самое основное правило – потерялся, стой на месте. Стоять на месте и не паниковать, да. Стой на месте. Если не можешь дозвониться, все равно стой на месте. Или если есть где-то поблизости взрослый или полицейский к людям. К людям, но не ко всем. Людям можно подходить. Полицейские, если есть, то да, это очень здорово. Угу. Если просто прохожие люди, то лучше всего подходить к прохожим с детьми. И с детьми. Да, и попросить позвонить родителям. Ну, соответственно, для этого нужно выучить номер телефона родителей, либо иметь записку с номером. Да, записано где-нибудь. Вот, да, но выучить – это, наверное, хорошая мысль, но он может запаниковать, может забыть. Записка. Записка с номером телефона и адресом по всем карманам. По всем карманам, да. Курточки, рюкзаки, вот все, где можно, пихните обязательно. Но вот это вот адрес, записочка с адресом, записочка с телефоном касается не только детей. Наверное, касается еще, она хорошо подходит людям, которые страдают памятью. То есть хорошо будет, если человек может заблудиться, может вовремя что-то, не вовремя, к сожалению, что-то забыть. Если у него в кармане есть определенная записка, это тоже может облегчить поиски. Да, ведь такое правило и на взрослых можем перенести. Опять вернусь к детям. Что касается детям, я слышала, что, к сожалению, мы, взрослые, учим детей неправильно. Не кричи, веди себя хорошо, помогай всем. А да. По факту что получается? Вовремя кричать нельзя, вовремя закричать он не может. Ребенок не может кричать, он не умеет этого делать. Ну, может быть, и умеет, конечно, да, но ему всегда говорят о том, что не шуми, не кричи. Угу. Среди людей нельзя кричать. Да, но мы как раз-таки развенчаем этот миф. Да, детям необходимо кричать, им нужно кричать. В тот самый опасный момент он сможет закричать, он сможет за себя постоять. Что бы они ни говорили, какой бы бравады они не хвастались, в момент паники, в момент истерики они замолкают. К сожалению, детей надо учить кричать. Чему надо еще учить детей? Что помогать, про помощь, да, скажу, mm-hmm. что помогать, конечно, хорошо, и мы учим всегда, да, там, например, быть добрыми, помогать и уважительно, например, относиться к пожилым людям. Да? И к взрослым людям вообще в целом. И в целом к взрослым людям. Это, конечно, все так, да, но все-таки нужно научить ребенка говорить «нет». Угу. То есть если, к примеру, ребенка на улице, ну, допустим, встретила бабушка и попросила ему помочь донести сумки ребенку, например, да, то... Вообще мы учим, чтобы ребенок помог, да, донес эти сумки до квартиры. Но бабушка же попросила. Да, потому что иначе нельзя. Но здесь мы также учим, что можно донести, например, можно помочь бабушке, но донести, например, либо до калитки, если это частный дом, да, либо до подъезда, да, если это многоквартирный. И далее у ребенка может быть спасительная фраза, да, а мне дальше не разрешает мама ходить угу. там или папа. И все, здесь вроде бы как ребенок и помог, и дальше не пошел, что правильно, потому что мы не рекомендуем заходить в подъезды, в чужие, в незнакомые. И вообще нужно помнить и ребенку донести, что взрослый человек, он никогда не попросит помощи у ребенка. Угу. То есть, если ему и нужна будет какая-то помощь, то это все-таки к взрослому человеку нужно обратиться, а не к ребенку. То есть, вот смотрите, мы сейчас озвучили самые элементарные правила. Если потерялся, стой на месте. Не ты ищешь, тебя ищут. Так будет проще. Если потерялся, увидишь человека в форме, полиция, обязательно обратись. Или человека с ребенком. Или человек с ребенком, обратись к нему. Если по всем карманам, что касается детей, по всем карманам, по всем рюкзачкам, записки с номером телефона, с адресами, с адресом, где ребенок живет. И опять же, научите детей кричать. Научите детей кричать, научите детей отличать свой, чужой. Если он помогает, пусть помогает в определенной мере, если можно так сказать. Не заходит, не в, заходит дом. В дом, не заходит далеко, только в местность, где он знает местность. А если вот эти все правила перевести на взрослого человека, они же тоже действенны. Я уверена, что большинство из нас взрослых тоже так же не умеют кричать. Вот в случае что, я понимаю, что я-то закричать не смогу, я тоже буду молчать. Такие правила можно на взрослого человека под перевести? Случилось что-то, потерялся? Вот. Заблудился. Да. Да, я думаю, ну, можно и покричать, да, но все-таки взрослый человек, он как-то, наверное, более... Если угрожает опасность, то, скорее всего, да, покричать надо, но Люк может и дополнить. Но бывают ситуации, когда в лесу ищем человека, угу. рядом прошли, кричали, молчал. Молча. Вот, Витя, я о чем говорю. Молча. Ты чего молчишь? А я думала, это не меня. А в лесу много людей-то, да? Другого Витю, это там ребята, там молодежь угу. кого-нибудь своего зовут, потеряли. И вообще как-то я буду по лесу ходить, кричать. То есть, вы представляете, все идет из детства. Мы своим детям говорим, не кричи, нам говорили, не кричи. В результате получается история в лесу, отряд ходит рядом и кричит. Нет, это не меня, я помолчу. И в лесу, наверное, то же самое. Если потерялся, надо куда-то идти или надо стоять на месте? Всегда стоим на месте. Вот видите? То есть все те же самые правила, которые мы обозначаем для детей, переводите в городе, переводите и на себя, и на город, и на лес. Учитесь кричать, стойте на месте, обращайтесь только к определенным людям, умейте определить свой, чужой. Но для взрослого человека это тоже подходит, согласитесь? Ну, все по ситуациям, надо смотреть по ситуациям, конечно. Да, все по ситуациям. Пропавший человек – это всегда беда, а если пропадает ребенок, то эта трагедия не может оставить равнодушных никого. Боль для каждого из нас, ведь это чужих детей не бывает. Дорогие телефон... радиослушатели, да, присоединяйтесь к нашему разговору, телефон 93-69-20. Если захотите что-то рассказать, свою какую-то ситуацию спросить, обязательно звоните 93-69-20. У нас сегодня в гостях представители, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Иванова». Это Вера Евграфова, Наталья Милофетнова, Любовь Николаева. И вот Любовь Николаевна, она еще и регистратор. Регистратор – очень такое механическое слово. Что вы делаете, чем вы занимаетесь? Ну, чтобы более было понятно, как мы уже ранее говорили о том, что поступает заявка, с ней работают, начинают позванивать, собирать информацию. И в дальнейшем есть у нас координаторы. Координаторы, которые координируют поиски, и мы решаем, что нужен выезд, это либо в город, либо лес, и собираем людей. То есть зовем всех, приходите. Надо спасать, надо искать. Это либо лес, либо город. То есть вы такое связующее звено между всеми? Это координатор. Заявка. До моей должности, так сказать, еще не дошли. У нас есть телефонный звонок. Сейчас мы вернемся к вопросу. Добрый день, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые участники прекрасного разговора, очень всегда нужного, своевременного. Но мне вот хочется вернуться к мальчику, которого ребенка высадили на остановке на другой, потому что у него не хватило денег. Я считаю, что нужно делать акцент о безнравственности, во-первых, всех пассажиров, и, во-вторых, о незаконных действиях тех, кто отвечал за пассажиров, то есть водитель и его помощница. И вообще считаю, что это достойно наказания даже. Да, спасибо большое. Спасибо большое за ваше мнение, за ваш телефонный звонок. Согласна, это действительно история возмутительная была. И слава богу, что такие, если такое случается, нельзя молчать. В соцсети писать, обязательно обращаться. Я надеюсь, реакция будет на эту историю. Мир равнодушных людей, к сожалению, нас все больше и больше окружает. Все живут в своем собственном мире. К сожалению, боятся обернуться, по сторонам посмотреть и сделать хотя бы какое-то доброе дело, а это дети. Возвращаюсь, да, к работе поискового отряда. Ну, на чем мы остановились? У нас есть координаторы, которые координируют поиски. Это, так сказать, главный человек на сегодняшний, на нынешний, на сейчас, вот на этот поиск. И мы его все беспрекословно слушаемся, куда он нас направляет, туда мы идем. Получается, у нас собирается какое-то количество людей. Это может быть 20 человек, это может быть 30 человек, может быть меньше, может быть 5-10. Да? Сколько бы человек ни было, мы всегда отвечаем за своих. Самая главная тема любого спасателя, хоть профессионального, хоть добровольца, не увеличивать число пострадавших людей. Мы понимаем, что у нас сейчас мы отправляем лес, ночь, да, мы отправляем людей куда-то там в болото, в буреломы. Потому что вообще все вернулись свои, те, кто пошли искать. Обязательно, обязательно мы отвечаем за каждого человека. Да, у нас, почему ночь? Потому что в основном наша работа чаще всего это ночная работа. Конечно, мы и днем выезжаем, и если там город мы там, да, ищем. Если ребенок, это, конечно, круглосуточно. Но чаще всего, если мы говорим про лес, про грибников, это ночь. Потому что днем, если человек заблудился, он все равно куда-то идет. Даже если он по телефону говорит, я потерялся, хорошо, оставайтесь, пожалуйста, на месте, мы сейчас будем пытаться вас найти, посмотрим на карте и так далее. Они все равно куда-то идут. Кажется, ну, я вроде посидел, 5 минут отдохнул, я могу еще пройти. И я сейчас выйду, у меня сейчас дорога впереди, поэтому уходит. Да, тут вот чуть-чуть осталось, сейчас мы дойдем. Ночью человек не может передвигаться, потому что чаще всего идут без спичек, без фонариков, вообще без всего, без света. Без света в темноте в лесу не пойдешь. Поэтому у нас основные поиски в сезон грибов – это ночь. И так как мы отвечаем, как я уже сказала, за всех наших людей, мы должны понимать, кто приехал, на чем приехал, кто пешком пришел, фамилию, имя. Такие данные мы собираем. То есть моя работа заключается в том, чтобы собрать информацию, кто приехал, и чтобы потом они домой здоровыми, живыми, все вернулись. У нас еще один телефон в студии. Добрый день, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот идет передача о потерявшихся взрослых и потерявшихся детях. Я хочу сказать, очень возмущена тем поступком кондуктора, который высадил ребенка на остановке. Это вообще недопустимо, это возмутимо. И я хочу предложить, вот контролеров надо предупреждать, и надо с ними вести такую работу. Кто это будет делать, я не знаю. Но следует это делать, чтобы детей не высаживали. Это просто должен быть закон. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за ваше большое, мнение. Да, за звонок. За то, что неравнодушно. Да. Ну, такая ситуация, да. Действительно, она всех не оставляет равнодушными. Мы говорим сегодня о поисковом спасательном отряде «Лиза Алерт» Иванова. Во-первых, огромное спасибо за вашу работу. За то, что учите детей, за то, что учите взрослых, а нас тоже надо учить, за то, что проводите все эти поиски, организуете, то, что готовы обзванивать, искать квадрокоптеры, лошади, всё собаки, свое личное всё время, это личное время. Мы напомним, что это ваша. Волонтеры, это свободное от работы время, готовы на это тратить свое собственное время. Вот спасибо вам огромное за это. Хотелось обязательно спросить, какая помощь необходимо самому отряду. Какую помощь люди могут оказать Которую отряду? Люди могут оказать. Ну, хотела бы сказать в первую очередь, что есть такие понятия в отряде, что отряд денег не берет. А финансовая помощь, она к тебе нельзя? Финансовая помощь, к сожалению, нет. Это невозможно, это чтобы предотвратить мошенничество. Нам требуются расходные материалы, это файл, скотч для клейки города, ориентировки. Канцтовары элементарные, да? Канцтовары какие-то. Вы также можете позвонить на горячую линию отряда, и с вами свяжутся представители. Группа обеспечения, которая этим занимается, они все расскажут, подскажут, что нам нужно в первую очередь. Потому что в зависимости от сезона меняются приоритеты. Что-то уже, например, есть, а что-то не хватает. То есть зимой одна помощь нужна, а летом другая помощь? В зависимости от количества поисков каких-то. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот по мобильному телефону можно... пропавшего человека найти в лесу. Биллинг так называемый, так? А по ключ от домофона можно засечь? Я вас расстрою, к сожалению, нет. К сожалению, нет такого еще устройства. Не придумали, чтобы от ключа от домофона определяли местоположение людей. Но есть другие средства. Нам сейчас девушки расскажут. Но есть GPS-часы. Часы. Трекеры, которые записывают ваше местоположение. И кто-то из ваших родных сможет уже на телефоне посмотреть, где вы сейчас находитесь в любой момент. Но это все касается... Это так, как это мобильные новые телефоны. Новые гаджеты, которые сейчас появляются. Да, да, всевозможные. Да, да. Как мобильный умные телефон, часы. Пилинг можно определить, умный часы, можно определить местоположение человека. Возвращаясь к помощи самому отряду. Спасибо большое за звонок, спасибо за вопрос. Я понимаю, что просто, я почему спрашиваю, вы всем помогаете, хочется помочь и вам. Чем еще можно помочь и как это можно сделать? Нам требуются навигаторы, носилки. Носилки? Какие-то бинты перевязочные, то есть термоодеяло. То есть вот эти все средства тоже на собственные средства покупаете, да. Все эти вещи, да? Да, да. То есть носилки – это чтобы эвакуировать человека, если он не может идти в лесу. Уже нагулялся. Да, то же самое термоодеяло, так как сейчас ночи будут уже холодные. Я знаю, что сейчас идет поиски одного мальчика и неравнодушные. И не только одного, да, уже не только одного. Но вот просто конкретный случай. И я знаю, что неравнодушные люди помогают вам вплоть до еды. То есть какая-то девушка, которая захотела остаться инкогнито, анонимно, она принесла огромную коробку пирожков. Просто пирожков. То есть элементарно даже еда, она необходима спасателям. На таких резонансных поисках люди там живут. Угу. Им все равно нужно и отдыхать где-то, и что-то есть. А так как местность, это, я думаю, все равно далеко от разных магазинов, гипермаркетов, кафе. Им нужно чем-то питаться, и им нет времени готовить, и негде. Из-за этого люди, ну, мы берем любую помощь, которая, если она нам действительно в этот момент нужна. Любую помощь, я сейчас объясню, это то есть помимо каких-то канцтоваров, вплоть до еды, батарейки элементарные, фонарики, да, я знаю, что вы даже принимаете бензин горючий для автомобиля, то есть передвигаться вам тоже как-то надо, да? Ситуация в том, что все поисковики – добровольцы. Угу. Доброволец, значит, ты сам, никто тебя не заставляет, поехал. Есть машина, заправляешь сам свою машину своим бензином, поехал. Нужен тебе фонарик, идешь, покупаешь, поэтому… Нужно все, нужно топливо. Топливо, особенно когда лето, много поисков, бензин тратится очень много. То есть будем благодарны, если кто там заправит машину. Бывают ситуации, когда нашли человека, родственники спрашивают, чем помочь, возьмите денег. На радостях, довольны и счастливы. Деньги мы не берем, но мы можем предложить, вот заправьте, пожалуйста, наших поисковиков бензином, потому что им еще добираться домой. Также кто-то замерз. Хорошо, если там те же родственники, там чай горячий, поесть, что-нибудь в этом плане. А так, если у кого-то есть возможность более дорогие какие-то подарки нам сделать, да, вот как Вера уже сказала, есть носилки, оборудование, одеяло, которое уже... Оборудование, да, оно подороже, потому что один навигатор, он там в районе 20 тысяч стоит, да? Давайте обязательно назовем телефон, по которому можно обратиться. Еще раз. Да, еще раз. 8800. 8800 754 52. Это линия горячая по всей России. Туда можно позвонить, и там уже скоординируют. По этому номеру телефона можно обратиться и как с криком о помощи, и как с... Принять участие в поиске и принести какую-нибудь помощь. Да, еще хотелось бы сказать не только про материальную помощь. Угу. Многие думают, помощь – это либо самому идти в лес, да, либо там что-то купить, принести. Не обязательно. Помощь может быть абсолютно разная. Кто-то умеет хорошо пользоваться, например, компьютером. Нам нужны такие люди, которые могут удаленно из дома какую-то работу выполнять непосредственно за компьютером. Кто-то хорошо разбирается в картах, в навигации, во всем этом, да? То есть нам нужны люди, которые могут делать, составлять карты местности, потому что нам нужны карты. То есть направлений много. Есть просто человеческий фактор, который человек приходит и своими руками помогает нам непосредственно сам. Не будьте равнодушными, вот звоните по телефону, принимайте участие в поиске. Будьте с нами, и будьте с ними, и будьте рядом с родными обязательно. У нас сегодня в гостях были Наталья Милофетнова, Вера Евграфова и Любовь Николаевна, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Звукооператор прямого эфира Иван Коннах, в студии был Александр Павлов. И Марина Киренова.